«Прелестно выглядишь», — сказал он. Она стояла у чердачного окна, смотрела на улицу, вся какая-то напряженная, скованная. Но выглядела и в самом деле прелестно. Очень скромная юбка и блузка. Но даже в этой маловыразительной одежде заметно, что фигура ее чуть изменилась. Волосы подстрижены, потемнели. Во взгляде уже нет девической беспечности. Это была все та же Хезер, но время или жизнь, а может и то, и другое, пригасили горячность, огонь в глазах. Хезер обернулась, руки защитным жестом скрещены на груди. Улыбнулась, чуть слышный призвук вырвался было из гортани, но замер. «Ты тоже». И между ними, как ржавый гвоздь в кровле, завязла тишина. «Может, кофе хочешь?» — предложил Филипп, махнув в сторону кухни. «Сядем за стол». Хезер мотнула головой. «Нет, лучше здесь». «Наверное, помнишь, не люблю сидеть». «Конечно, ради бога», — отозвался Филипп. Закурил, встал на невысокий подоконник. Хезер прошла вдоль стены по едва оставшемуся среди хаоса проходу, рассматривая фотографии. Филипп скользил взглядом по стройной спине, ногам, красивому изгибу бедер, чувствуя, как подступает возбуждение. Закрыл глаза, чтобы прогнать его. Хезер повернулась, пошла в его сторону. — Ты все такой же. По-прежнему гибель и смерть. — Ну, не только. Филипп попытался изобразить улыбку. — Случается, иное снимаю. Она кивнула. Ее ладонь легла на деревянный подоконник, совсем рядом с голой ногой Филиппа. Хезер поводила пальцем по многократно крашенной поверхности, убрала руку. «Знаю, в Мехико мне попался твой фотоальбом. Даже всплакнула, когда ту фотографию увидела. Мой уход». «И мой», — поправил Филипп. Она кивнула. «Да, наверное, так». Снова ладонь легла на подоконник. Пальцы, приковывая внимание их обоих, гладили дерево. «А почему вдруг в Мехико?» — спросил Филипп. «Не поверишь». Она улыбнулась. Снова Филиппа мгновенно обдало жаром. «Рискни», — усмехнулся он. «За эти 12 лет я столько перевидал, ничем не прошибешь». «Собиралась принять...» «Обед». «Обед?» — воскликнул Филипп. Она кивнула. «Хотела стать монахиней. 8 лет провела при ордене сестер милосердия. Сначала просто так, потом послушницей. Ну и... стала?» — поспешно спросил Филипп, боясь, что Хезер замкнется в себе, не доскажет до конца. «Не смогла. Веры не хватило. Понимаешь... иссякла». Хезер запнулась. «И что же?» Она слегка подалась от окна, лицо попало в тень оконного переплета. «Захотелось снова домой, снова вернуться к обычной жизни. Все менилось за годы. Виделась с отцом, он сказал, что ждет меня. Но я не поверила, отправилась к Джанет». «А, к Джанет Маргалис», — Хезер кивнула. «Она теперь живет в Канаде, в Торонто. У нее ребенок. Поехала к ней, пожила немного. Появились новые друзья, или что-то в этом роде. Убеждали меня не ездить к отцу, к тебе. Но как я могу?» «Ты виделась с отцом?» «Да, вчера», — ответила Хезер. «Он теперь переехал в Вашингтон, по-прежнему на генеральской должности». Его даже повысили. Уже не 3, а 4 звездочки. Начальник штаба армии. «И ко мне приехала?» Хезер улыбнулась, сказала задумчиво. «Моих друзей это явно не обрадует. Для них ты самый опасный человек». «Еще и друзья?» — проговорил Филипп. «Какой такой публике могло бы прибить Хезер?» Они долго молчали. Вдруг она засмеялась. Тихо-тихо.